Глава третья. Цвет моренга. В зал на втором этаже привезли образцы драпировочных тканей и штор. И старшая хозяйка сказала: «Мне нравится цвет моренга. Он успокаивает, расслабляет». «Может быть, все же фиолетовый?» — вкрадчиво спросил дизайнер. «Это цвет смерти». «Но черный...» «Черный мы и так с сестрами носим слишком часто. Почти постоянно». Дизайнер умолк, понимающе кивая. Он знал историю этого дома. Из слухов, из сплетен, из статей в желтой прессе. И поэтому не стал настаивать на своем. Да он и не смел настаивать, даже не пытался. Старшая хозяйка всегда умела заставить его профессиональный вкус подчиниться ее вкусу богатого заказчика. «Мне нравится моренга. Сестры тоже его одобряют. Нам всем будет комфортно работать в таком декоре». Старшая хозяйка прошлась по залу, прислушалась к звукам в глубине дома, потом выглянула в окно. Небольшой и тем не менее просторный, очень аккуратный особняк выходил окнами на Малую Бронную. Он имел маленький внутренний двор, отгороженный от улицы кованой решеткой. Особняк не был новоделом. Когда-то давно, в первые годы революции, в нем заседали анархисты. Затем, в середине 30-х, он был подарен Сталиным старому писателю, вернувшемуся из эмиграции. Во времена оттепели старых жильцов сменил известный журналист-международник, женатый на англичанке. А потом, в середине 70-х, в особняке особым распоряжением Моссовета поселили женщину с детьми. Женщину, о которой тогда, в 70-е, да и потом, шушукалась на кухнях вся Москва. Ее звали Соломея. И портрет ее украшал зал, уставленный диванами и креслами, где ждали своей очереди на сеанс все те, кто попадал в этот тихий особняк по предварительной записи. За месяц, за два месяца, а то и больше. «Мне тоже нравится цвет моренга, Руфина», — послушно сказал дизайнер. «А ковровое покрытие тогда будет винного цвета?» «Винного? А где образец? Я хочу посмотреть образец». К старшей хозяйке всегда и везде обращались исключительно по имени — Руфина. Таково было правило. По именам в миру звали и ее сестер, среднюю хозяйку и младшую хозяйку. Августа и Ника были их имена. Отчество и фамилия как-то с этими именами не сочетались. А потому правило было непреложным всегда и везде, на сеансе, при обсуждении деловых вопросов и при других обстоятельствах только имена – Руфина, Августа и Ника. Когда-то их мать Соломею вся Москва знала тоже только по имени, а все остальное для обывателей было тайной. «Винный подойдет, но я хочу в узоре ковров что-то азиатское, афганское или тибетское». Руфина бросила взгляд на статую медного Будды, как будто поставленного на караул возле широкой двустворчатой двери. Дверь распахнулась, и на пороге показалась средняя хозяйка Августа. Высокая, жилистая женщина лет 40 с пышной стрижкой. Она была в мягком струящемся костюме из черного кашемира, дорогом и стильном. На груди ее висел золотой амулет. «Мы закончили, он уезжает», — сказала она. Голос у нее был слегка хриплым, наверное, от того, что она курила. Руфина снова подошла к окну. У кованых ворот ее дома стоял бронированный майбах. И в него, заботливо поддерживаемый охраной, садился не старый еще, но явно увечный мужчина восточной наружности. «Вы с Никой подняли ему настроение», — усмехнулась Руфина. «Он привез готовый к подписи контракт и акции. Просил, чтобы мы считали информацию и сказали о перспективах. И потом, у него большие проблемы с сыном. Тот судится с бывшей женой из-за детей. Хочет, чтобы они остались в их мусульманской семье, а она требует, чтобы они учились в Англии и жили там». «Вы подняли ему настроение», — повторила Руфина, провожая взглядом тронувшийся с места Майбах. «По их вере, кажется, им запрещено обращаться за советами к таким, как мы. Если бы он приехал к нам тогда, до этого злополучного покушения, до взрыва, то бегал бы сейчас. Бегал бы, как молодой, еще бы и гарем новый завел». В зал неслышной поступью зашла третья, младшая из сестер хозяек, Ника. Она была самая красивая. Но даже человеку, впервые попавшему в этот дом и ничего не знавшему о его обитателях, с первого же взгляда становилось ясно. Эта женщина в свои 30 с небольшим – дитя неполного разума. Она была темноволосой и кудрявой, и тоже в черном. В маленьком атласном платьице, оголявшем одно плечо. Ноги ее были босые. Она плюхнулась в кресло и начала болтать ими, ничуть не стесняясь дизайнера. «Такой трудный! Он такой трудный для чтения!» — щебетала она тоненьким детским голоском. «И во всем сомневается, так сомневается, хотя так хочет верить, так этого хочет, такой глупый! А ведь он же такой умный, такой богатый, такой глупый, и все сомневается, сомневается. Как можно сомневаться, когда я это ему говорю? Когда я вижу? И Августа тоже видит. Правда, Августа?» «Правда, ты молодец, девочка». «Такой трудный, даже голова заболела». «Тебе нехорошо?» — тревожно спросила Руфина. «Хочу малины». Ника, 30-летнее дитя, нисколько не стесняясь дизайнера, раздвинула стройные свои ножки, продемонстрировав отсутствие белья, и почесала промежность. Встала, потянулась и сказала вроде бы без всякой связи: «Я видела, что он скоро умрет, но я не стала этого ему говорить. Вы же не разрешаете мне говорить такое?» Она исчезла так же бесшумно, как и появилась. Дизайнер кашлянул. «Руфина, так мы определились с выбором? Цвет маренга для драпировок, обивки и штор, и ковровое покрытие. Я понял, что вы хотите». «Да, дорогой, когда привезете и начнете делать?» «Закажу сегодня же, а привезут, наверное, на следующей неделе, как доставят. Я сразу вам позвоню». Когда он ушел, Руфина снова машинально пролистала альбом с образцами тканей. «Он показывал в ноутбуке, как все будет выглядеть», — сказала она сестре. «Тебе понравилось?» «Да». «Делай, как считаешь нужным», — сказала средняя хозяйка Августа. «Что еще сказал Багдасаров?» «Ну, он в основном нас слушал. Впрочем, у него деловое предложение. Он хочет, чтобы мы открыли салон. И знаешь где? В ЦУМе. Сейчас на волне кризиса это модно, это актуально. Вон в Лондоне в универмаге Selfridge что-то такое есть. Сеансы, гадания и тут же магазин». «Мать этого бы не одобрила». «Мать практически в подполье была большую часть своей жизни». Августа обвела глазами зал. «А потом тут торчала безвылазно. Багдасаров серьезно предлагает нам подумать над его предложением отцуме». «Кто туда поедет?» «С Рублевки поедут». «С Рублевки и сюда едут. А там ведь надо будет платить за аренду и что-то отдавать универмагу. Зачем нам это?» «Вообще-то да. Тут у нас не Лондон», — заметила Руфина. Она швырнула альбом с образцами тканей на низкий столик, инкрустированный перламутром. Выпрямилась. Они с Августой были похожи, только облик Руфины, 48-летней, старшей, казался мягче. Она сильно была склонна к полноте, хотя и вечно сидела на диетах. И волосы ее светлые были собраны сзади и прихвачены заколкой, а наряд был тоже черным. Длинное платье и роскошная накидка от Кензо. По слухам, по сплетням, по статейкам в желтой прессе, по интервью, вся Москва знала, что сестры Руфина, Августа и Ника — сестры-медиумы, знаменитые ясновидящие сестры Парки. Вот уже 11 лет одеваются преимущественно в черное, нося траур по брату, без вести пропавшему, и по матери, великой Соломее, которая не смогла перенести этой страшной утраты. «Уходишь?» — спросила сестру Руфина. «У меня клиент на 3:30. Секретарь записала его снова, ну того, ты помнишь. Опять этот урод? Еще один урод? Несчастное создание. А оно может платить, это создание? Ты же знаешь, Руфина, что нет. Чем платить с такой пенсии? Зачем ты с такими икшаешься? Ну, скажем, мне интересно. И потом, это ведь не один урод, а целых два урода. Все надо проветривать потом, весь дом. Так воняет всегда после». Августа, средняя хозяйка, средняя сестра Парка, только махнула рукой. «А, отстань!» Через 5 минут внизу в холле раздались голоса. Нет, точнее, шум, странный и нечленораздельный, то ли мычание, то ли хриплые гортанные выкрики. Руфина вышла на лестницу, но спускаться не стала. Там, внизу, в холле, Августа лично встречала нового клиента, привезенного в дом к сестрам Паркам пожилой матерью откуда-то, то ли из Шатуры, то ли из Орехово-Зуево. Это был грузный парень, распространявший вокруг себя тяжелый смрад. Но это Августу совершенно не шокировало. С жадным вниманием, с каким-то даже болезненным, алчным любопытством она взирала на это создание, по сути своей являющиеся сросшимися сиамскими близнецами. Две ноги, две руки, а вот дальше что-то невообразимое. Голова, слепленная по прихоти природы, а может из-за пьяного зачатия из двух человеческих голов, где все смещено, искорежено, нос, три глаза и огромный, похожий на пасть, рот. Создание мычало и жестикулировало, пытаясь что-то сказать. Но и так все было понятно. Оно приехало, в который уж раз, к ясновидящей Августе узнать, что уготовила ему судьба, в надежде на грядущее счастье и хорошие перемены.